Интерлюдия шестая. Нахтили Зимба Сефу Амензубери страдал. Нет, похитители не морили их голодом и не бросили в яму, полную помоев и мерзких насекомых. Наоборот, в модуле, где заперли незадачливых шпионов, были все удобства. Кормили три раза в день и весьма неплохо. Проблема была не в этом. Это же приключение. Самое настоящее, о каком Каирит с детства мечтал. Он даже служить в контрразведку пошел только из-за этого. А любое приключение не может обходиться без красавицы-спутницы главного героя. И сейчас с ним в плену были две умопомрачительные девушки и обе не его. Более того, у лейтенанта имелись все основания полагать, что подкати он к ним с малейшим намеком на интимную сторону, это закончится в лучшем случае кастрацией. Нахти хорошо помнил бой Стрелковой с неграми-переростками. О худшем варианте он старался не задумываться, чтобы не впасть в полное отчаяние. Тем более поводов и без этого хватало. От осознания того, что он бездарно провалил простейшее задание, египтянину хотелось рвать на себе волосы, и не только на голове. Ему приказали что? Сидеть на попе ровно, следить, чтобы Стрелкова не сунула свой любопытный нос куда не следует. А он сам, лично, привел к ней шпиона врага, да еще умудрился вместе с охраняемым объектом сбежать с безопасного дирижабля прямо в логово противника. И его вины нисколько не умаляет тот факт, что возможности задержать девицу из рода имперских палачей у него было столько же, сколько и остановить разогнавшийся груженный товарняк, встав на его пути. Результат один. Части тела разбросает на пару сотен метров. Сама же Виктория была совершенно не расстроена подобным исходом. Более того, когда лейтенант по прибытии на место принялся искать в жилом модуле, где их поместили, какую-нибудь возможность удрать, на него цыкнули, приказав не шкнуть. Что значит это слово, Нахти не знал, но на всякий случай затих в своем углу и старался лишний раз на глаза девушки не попадаться. Стрелкова же развела бурную деятельность по установлению контакта с тюремщиками, разбившуюся о ничего не выражающий взгляд очередного гориллоподобного негра, который принес им ужин. Верхние пуговицы блузки были расстегнуты совершенно напрасно, а довольно провокационная поза и выражение лица а-ля «наивная блондинка» проигнорированы. Бугай оставил поднос и, не обратив внимания на все потуги и гримасы Виктории, молча удалился, захлопнув за собой дверь, в которую тут же врезался ботинок в сердцах брошенной девушкой. Причиной столь легкомысленного поведения брюнетка озвучила за едой. По ее мнению, если где и следовало искать Фалька или его следы, так это тут. И эльфийская стерва, и маг из СШГ явно что-то знали, и неспроста они привезли пленников именно сюда. Оставалось как-то добыть нужную информацию, но как это сделать, учитывая, что дело придется иметь с поглотившим проклятый камень безумцем, было совершенно непонятно. Так прошло больше суток, а следующим вечером во время ужина в модуль завели еще одну девушку. И вот тут Нахти совсем расстроился, ибо это была никто иная, как Инга Острожева, собственной персоной. Лейтенант хорошо запомнил психованную белокурую девицу и то, что в данный момент она должна быть в Араповом Кремле, главной базе империи в Африке. Поверить, что девицу смогли оттуда выкрасть, контрразведчик не мог. Реальность же оказалась фантастичнее любой выдумки. Кто бы мог подумать, что представитель высшей аристократии опустится до убийства, похищения и использования негатора, хотя и куш на кону стоял отменный. Главенство над великим родом, который хоть и был в опале, но все же пользовался значительными правами и привилегиями. Приз, за который стоит побороться. Иглу, кстати, Виктория выдернула первым делом. Ранка оказалась хоть и глубокой, но почти не кровоточила. Более того, уже через час Инга смогла почувствовать возвращение силы. «Гоблинская подделка», — сказала Тигра, рассмотрев негатор как следует. «Она-то хорошо запомнила то оружие, которым Фальк завалил Джаггернаута. Оно заметно отличалось фактурой металла. Однако для Нахти главным было не это. Новость о плотном сотрудничестве СШГ и нежити буквально оглушила египтянина. Выросший в Каире, на переднем крае человеческих земель, он лучше многих понимал, что это значит. Подобный союз грозил его родине тотальным уничтожением, поскольку она веками словно плотина удерживала немертвых от апокалиптического похода на восток. К этому стоило прибавить эльфов, раньше сидящих тише воды ниже травы, а теперь начавших ставить эксперименты на людях. Это было особенно страшно тем, что никто подобного не ожидал. Нет, то, что те считали себя перворожденными и вообще высшей расой, было известно. Однако при этом все же соблюдались определенные рамки. Теперь же стало ясно, что маски сорваны, и люди для них всего лишь говорящий скот. И кто знает, что еще припрятано в рукаве у ушастых садистов. Эту информацию во что бы то ни стало, нужно было передать на родину. Но как это сделать, лейтенант не знал. Да, в их компании появился довольно сильный маг, и, судя по всему, девушки умели работать в паре. Но мысль о прорыве силой так и осталась нереализованной, потому как утром вместе с принесшим завтрак уже привычным молчаливым бугаем явился самый настоящий танцор лезвий. Устроившись у открытой двери, тварь крутила своей безглазой мордой, словно принюхиваясь, и явно была готова порубить любого в капусту. Впрочем, кидаться на высшую нежить дураков не было. Даже Виктория, смело и безжалостно убивавшая поглотивших проклятые камни безумцев, старалась забиться подальше и ничем не провоцировать монстра. Что уж говорить об Инге, которая своими глазами видела, что может сделать танцор с человеком за несколько секунд. Лейтенант же, хоть это и был замечательный момент, чтобы показать себя перед девушками во всей красе, вдруг понял, что лучшее — враг хорошего. И с этими девицами ему вряд ли чего обломится, даже если их жених действительно сбежал. Зато дома он не сможет посмотреть в глаза своей пантере. А еще, что приключение — это хорошо только тогда, когда дома ждет надежный тыл в виде любимой женщины. Впрочем, это были не все сюрпризы этого дня. Ближе к вечеру, когда обед уже прошел, а до ужина оставалось еще порядочно, дверь модуля распахнулась, и в помещение втолкнули двух девушек. Блондинку, выделяющуюся красотой даже на фоне стрелковой и острожевой, и юную негритянку, замотанную в ткань на манер сари. И если последняя практически не удостоилась внимания, то вот первую, как оказалось, девушки прекрасно знали, но не были рады видеть. «Ты! Стерва!» От вопли Инги задрожали стекла. «Это все из-за тебя! Ну, сейчас ты получишь!» Нахти еще при первом знакомстве понял, что слова у этой девушки с делом не расходятся. Вот и теперь шевелюру вновь прибывшей красавицы спасло только вмешательство Виктории, перехватившей подругу буквально на лету. «Тигр, опусти! Ты разве не видишь, что это она?» Снегурочка хоть и трепыхалась, но аккуратно, не решаясь всерьез бороться с сестрой по будущему мужу, помня свой косяк в Каире. «Вижу, и не понимаю, что это тут делает, если они с Фальком сбежали в СШГ, как было объявлено». Стрелкова же в полной мере сохранила хладнокровие и рассудительность. «Ну как же!» Инга еще не вполне успокоилась, но уже могла соображать. «Сказали, что они ушли к гоблинам, так они тут и есть. А кроме них еще много кого. Лишних людей сюда бы не повезли, а уж тем более таких, как Фальк и вот эта Леди Ветра». В голосе Виктории все же послышалось ехидство. «Так что давай успокоимся и выслушаем ее объяснение. А вот если они нам не понравятся, я лично подержу эту стерву, пока ты будешь ощипывать ее по волоску». «Можете не беспокоиться. Ваш жених отказался брать меня замуж». Голос растопчивый, несмотря на встречу, звучал спокойно, и лишь в конце в нем прорвалась сдерживаемая горечь. «Сказал, что я психически неустойчивая, и ему такая жена не нужна. А я всего-то выбросила эльфа пару раз за борт, и то потом круг спасательный кинула». «Действительно, мелочи какие». А вот тигра сарказма не скрывала. «Не знаю, что там за эльф был, но как, по-твоему, реагировать на человека, выкидывающего кого-то в воду?» «Ты считаешь меня неадекватной? Это после того, что эти твари со мной сделали? Как ты думаешь, каково мне было предстать перед вашим любимым Фальком после экспериментов этой ушастой твари, распяленной на гинекологическом кресле с зеркалом в...» Растопчина поняла, что сболтнула лишнее, и бросила короткий взгляд на покрасневшего Нахти. «Давай-ка сначала. А лейтенант будет молчать, если не хочет унести эту тайну с собой в могилу раньше срока». Тигра медленно подошла к египтянину, гипнотизируя того взглядом, как удав кролика. «Гораздо, гораздо раньше. Так ведь?» С трудом сглотнув, Нахти быстро-быстро закивал головой. «Ну его, этот гарем. Для себя он твердо решил, что жена у него будет одна, и такая, что не посмеет повышать голос. Хватит с него всяких кошачьих.